Я просто хотела подчеркнуть, что она выходит за него не по любви, а из-за его денег. Я не отговаривала Конни от женитьбы, но, видимо, ему хватило ума внять моим словам и составить контракт. «И сколько она получает по условиям контракта?» — спрашивает Джейн. $1 миллион, кажется. На дороге такие деньги, конечно, не валяются, но в сравнении с состоянием Конрада — сущая мелочь. «Могу ли я задать вам вопрос, сержант?» «Конечно», — говорит Джейн. «У Лорен был другой мужчина?» Джейн едва не подпрыгивает от удивления. «А почему... почему вы спрашиваете?» Кассандра коротко хихикает. «Но кто-то ведь ее убил. К тому же мы говорим о Лорен Лемуан, не забывайте. То есть ничего иного вы от нее не ждали? Только обмана?» Джейн пробует улыбнуться, но линия ее рта настолько закостенела в профессиональной серьезности, что у нее ничего не выходит. «Я не ждала. Я гарантировала, что она обманет, сержант. Ведь кто такая Лорен? Охотница на альфа-самцов. Это было видно за милю. И Конрад, не будь он так увлечен ее внешностью, тоже увидел бы это. Нам все еще не хватает множества деталей, мисс Барклай. Может быть, у вас есть какая-то информация о человеке, с которым встречалась Лорен?» «О, нет, я не имею ни малейшего понятия о том, как жила Лорен. Конрад никогда не говорил со мной о ней, да я и не стал бы поощрять такие разговоры. Мой вопрос был основан исключительно на знании ее характера». Интересно, Кассандра говорит сейчас как старая брошенная жена, или она и впрямь правильно прочитала эту Лорен? У меня нет ни малейшего сомнения в том, что она уже была в процессе перехода к новому мужчине, продолжает Кассандра. Богатому, разумеется. $1 миллион ее точно не устроил бы. Попомните мои слова. Лорен Лемуан уже подыскивала себе следующего папика.